пенопластовые шарики. Шерман повернулся на левый бок, но вскоре у него заболело левое колено, как бы от того, что вес правой ноги перекрывал кровоток. Сердце билось, пожалуй, чересчур часто. Он повернулся на правый бок. Каким-то образом под правой щекой оказался правый кулак. Будто это нужно, чтобы подпереть голову, будто подушки мало. Но это полная чушь. Да и вообще, как можно заснуть, подпирая голову кулаком? Пожалуй, бьется чуть-чуть слишком часто, вот и все. Вскачь не несется, нет. Он опять перевернулся на левый бок, потом лег ничком, но от этого напряглась поясница, и он вновь повернулся на правый бок. Обычно он спал на правом боку. Сердце забилось чаще, но оно бьется ровно. Оно его еще слушается. Он подавлял в себе искушение открыть глаза и проверить, много ли света пробивается из-под плотных штор. К утру полоска постепенно светлеет, так что в это время года можно различить 5:30 сейчас или уже к 6. А вдруг она уже светлеет? Нет, не может быть. Вряд ли сейчас больше 3 часов. Ну, максимум 3:30. Но он мог, сам того не заметив, заснуть на часок-другой. И тогда, если светлая полоска, дольше сопротивляться не было сил. Открыл глаза. Слава Богу, еще темно, он еще в безопасности. И тут сердце куда-то рванулось. Принялось колотиться с пугающей чистотой, страшной силой, пытаясь вырваться из грудной клетки. Все тело от этого сотрясалось. Какая разница, есть у него еще несколько часов полежать тут, корчась на постели, или утренний жар уже пробивается из-под штор, и время пришло. Меня повезут в тюрьму. Лежа с бьющимся сердцем и открытыми глазами, он очень остро ощущал свое одиночество на широкой кровати. Шелковые валаны свисали по всем 4 углам балдахина. Шелк стоил больше $125 за ярд. Таково было дизайнерское представление Джуди о королевском ложе XVIII века. Королевском. Что это, как не насмешка над ним, превратившимся во вздрагивающий ком плоти и страха, который глубокой ночью ежится и не может найти себе места в постели. Меня повезут в тюрьму. Если бы Джуди лежала рядом, если бы она не ушла спать в комнату для гостей, он охватил бы ее обеими руками и прижался к ней изо всех сил. Как он соскучился по самой возможности обнять ее. И тут же, на следующем выдохе, но что с этого было бы проку? Никакого проку совершенно. От этого он стал бы чувствовать себя еще более слабым и беспомощным. Интересно, она-то спит? А что, если взять-то и войти к ней в комнату? Нередко она спала лежа на спине, как опрокинутая статуя. Как статуя. Он так и не вспомнил, чья. Перед глазами желтоватый мрамор, складки покрова, окутывающего тело. Что-то очень известное, любимое и мертвое. Что ж, Кэмпбелл-то в конце коридора спит. Это уж точно. За это он мог ручаться. Он уже заглядывал к ней в комнату, с минуту смотрел на нее, словно видит ее в последний раз. Она спала легко, приоткрыв рот, душой и телом доверившись покою и безопасности родительского дома. Она заснула почти сразу. Ничто из того, что он сказал ей, реально не существовало. Арест, газеты. Ты попадешь в историю? Эх, знать бы, что она про все это думает. Возможно, дети постигают жизнь не только теми путями, о которых мы знаем, а еще и по интонации голоса, по выражению лица. Но Кэмпбелл, похоже, поняла лишь, что произойдет нечто печальное и волнующее, и что ее отцу плохо. Полная отделенность от внешнего мира в лоне семьи. Всего в двух шагах по коридору. Ради нее надо собраться с силами, и на какое-то время ему это удалось. Сердце замедлилось, тело вновь начало повиноваться. Ради нее он будет сильным, если уж больше не для кого. Я мужчина. Когда приходилось сражаться, он сражался. Он сражался там, в джунглях Бронкса, и он победил. Жуткий момент, когда он швырнул покрышку в того громилу, а другой громила распростерт на мостовой. Генри, если придется, он станет сражаться снова, но насколько это может оказаться тяжело? Вечером, говоря с Киллианом, он все себе представил. Не будет это так уж тяжело. Киллиан объяснил все, шаг за шагом. Всего лишь формальность. Неприятная, конечно, но это совсем не то, что реально он должен сесть в тюрьму. Не то, что какой-нибудь обыкновенный арест. Киллиан проследит за этим. Киллиан и его приятель Фитцгиббон. Контракт. Нет, необычный арест. Совсем не то, что обычный арест. Шерман так и цеплялся за эту фразу. Совсем не то, что обычный арест. Но тогда что? Он все время пытался вообразить зримо, как это будет. И прежде чем успевал что-либо сообразить, сердце куда-то бросалось, заходилось в панике, впадало в буйство. Согласно плану Киллиана, двое тех самых следователей, Мартин и Гольдберг, заедут за ним в 7:30 по дороге в Бронкс, где у них смена начинается в 8:00. Они оба живут на Лонг-Айленде, каждый день ездят в Бронкс, и им нетрудно будет, сделав крюк, заехать и подобрать его на парк-авеню. К их приезду подойдет и Киллиан. Вместе с ним поедет в Бронкс и будет присутствовать при самом аресте, причем все это особое ему послабление. Лежа в кровати, под волнами 125-долларового шелка, он закрыл глаза и попытался внимательно все продумать. Он сядет в машину с двумя следователями, коротышкой и толстяком. Киллиан будет рядом. Они поедут по шоссе ФДР на север в Бронкс. Первым делом его отведут в центральный распределитель к началу утренней смены, и с формальностями будет покончено быстро, еще до того, как накопится каждодневная текучка. Центральный распределитель? А что это такое? Вчера вечером Киллиан упоминал это название запросто, как бы между прочим, но сейчас, лежа без сна, Шерман осознал, что не имеет понятия, что это центральный распределитель из себя представляет. Формальности? Какие формальности? Арест. Несмотря на попытки Киллиана объяснить, все оставалось непредставимо. У него возьмут отпечатки пальцев. Как? Отпечатки пальцев передадут в Олбани по компьютерной связи. Зачем? Чтобы убедиться, что нет других, не приведенных в исполнение ордеров на его арест. Но неужели они и так не знают? Пока не придет ответ из Олбани, снова через компьютер, ему придется ждать в вольере. В вольере? Именно этим словом все время пользовался Киллиан. Вольер. Каких таких зверей они держат в своих вольерах? Словно прочитав его мысли, Киллиан сказал ему, чтобы он не беспокоился насчет всяких дел, о которых мог начитаться в книжках про тюрьмы. Неупоминаемый термин, имевшийся в виду гомосексуальное изнасилование. Вольеры — это камеры временного содержания, в которых арестованные ждут первого слушания своего дела. Поскольку ранние утренние аресты — явление редкое, очень даже может оказаться, что он будет в этом самом вольере вообще один. Когда поступит ответ, он поднимется наверх и предстанет перед судьей. Наверх. Но что это означает? Наверх откуда? Он заявит о своей невиновности и будет выпущен под залог в 10 тысяч долларов. Все это завтра, через несколько часов. А рассвет уже набирает силу, просачивается из-под штор. Меня повезут в тюрьму, как человека, который сбил негритянского мальчика, примерного школьника, и бросил его умирать. Сердце яростно билось, пижама промокла от пота. Нет, нет, нельзя думать. Надо закрыть глаза, надо спать. Хорошего ничего не надевать, говорил ему Киллиан, потому что в вольерах временного содержания может быть грязновато. Но костюм с галстуком все равно надо, непременно, потому что это ведь необычный арест. Необычный арест. Старый серо-голубой твидовый костюм, тот английский, белую рубашку, строгий темно-синий галстук. А может, тот, что посветлее, в мелкую крапинку? Нет, темно-синий. Это и солидно, и без претензий. Как раз чтобы садиться в тюрьму. Он открыл глаза. С потолка шелковые валаны. «Возьми себя в руки», — это он произнес вслух. «Ничего такого на самом деле не будет. Меня повезут в тюрьму».